В этот момент он не сообщил полиции абсолютно ничего нового. Такое новое было только в его рассказах о двух сравнительно второстепенных предприятиях боевой организации, о задуманных последней покушениях против генерала Мина и полковника Римана, двух офицеров Семеновского полка, особенно отличавшихся своей жестокостью при подавлении декабрьского восстания в Москве. Общее руководство этими покушениями боевая организация возложила на Зинзинова, который под руководством Азефа разработал весьма несложный план. Террористы и исполнители, таковыми были намечены бывшие студенты Самойлов и Яковлев, должны были явиться на квартиры означенных офицеров, переодетыми в военную форму и, конечно, под чужими фамилиями. Оба эти предприятия Азеф теперь и выдал. Имен намеченных исполнителей он не назвал, но он рассказал, каким образом эти покушения предположено осуществить. И тем самым дал полиции возможность принять свои меры предосторожности. Таков был общий баланс этого свидания Азефа со своими полицейскими руководителями, первого после перерыва в почти 7 месяцев. Из него ясно, что Азеф в этот момент совсем не собирался прекращать свою двойную игру, выдавая одни из намеченных предприятий боевой организации, он по-прежнему умалчивал о других. С тем большей охотой и подробностями рассказывал он во время этого свидания о деле Гапона Рутенберга, не думая при этом скрывать свою насмешку над Рачковским. Что, говорил он, удалось вам купить Рутенберга? Хорошую агентуру в боевой организации вы завели, нечего сказать. От него, от первого, Рачковский и Герасимов узнали точно, что Гапона уже нет в живых. Рачковский подозревал, что с ним случилось что-то неладное, так как Гапон в течение нескольких дней не подавал о себе никаких вестей. Но только теперь, из рассказа Азефа, он узнал, какая именно судьба постигла Гапона, о том, что труп последнего в течение уже нескольких дней висит в пустой даче где-то на границе Финляндии. Точного адреса этой дачи Азеф не сообщил, возможно, что он его действительно не помнил. Поиски пришлось вести через местную полицию по всем пограничным населенным пунктам, как в России, так и в Финляндии. Тело было найдено только спустя месяц после убийства. По обсуждении создавшейся обстановки решено было ареста боевиков, с которыми был связан Азеф, не производить. Азеф заявил, что такой арест окончательно скомпрометирует его в глазах революционеров и совершенно лишит возможности продолжать службу. Поэтому решено было просто спугнуть террористов, распространив через имеющиеся у департамента связи слух о том, что полиция напала на след этой группы и собирается ее арестовать. Сам Азеф был, конечно, освобожден. Обо всех этих переговорах Герасимов поставил в известность и министра внутренних дел Дурново. По рассказу Герасимова, во время этого своего доклада он высказал сомнения относительно возможности успешной работы Азефа в качестве секретного агента. Против него уже существовали подозрения в революционных рядах. Как агента его знали не только ответственные служащие департамента, но и многие филеры. И потому ни в каком случае нельзя было ручаться за то, что...